Глава первая. Победа. Сладкое слово «победа» раздалось на всех приемных устройствах кораблей. Властитель поздравил с победой командующих и экипажей своих флотов. Особо поздравил Кима Хабара, командующего и организатора внутреннего периметра планеты Жод. Благодаря его усилиям удалось уничтожить прорвавшиеся корабли ТОБов. Планетарная оборона сработала на отлично, судя по всему, уничтожив флагман, который мог натворить много бед, если бы врезался в поверхность планеты и его боезапас сдетонировал. Но обошлось, нужно прямо сказать, очень повезло. Флот атаковал мощно и прорвался к планете. Командующий и экипаж делали все от них зависящее и независящее тоже, использовали все средства поражения и без колебания шли на таран. Флоты понесли большие потери, но все восполнимо, кроме экипажей. Радовало то обстоятельство, что ни одному кораблю ТОБов не удалось уйти в портал. Следовательно, Единый вряд ли знает о результатах боя. Олег связался с Кимом. Тот сразу ответил. «Поздравляю, командующий. Вы прошли боевое крещение и смогли защитить планету. Кто подбил флагман ТОБов? Кто руководил пусковыми установками? Благодарю властитель за высокую оценку моего труда. Что касается отражения атаки, то она производилась без участия людей в автоматическом режиме. Моя заслуга и заслуга ремонтных бригад в том, что мы смогли привести систему в боевое состояние, и она смогла адекватно отреагировать на атаку. Понял тебя. Поздравляю еще раз тебя и всех жителей планеты Жод. Готовьте праздник в честь такой победы. Слушаюсь, властитель». После этой краткой беседы Олег задал вопрос Бис Ассоль, которая внимательно контролировала пространство с помощью своих сканеров, расположенных по всей звездной системе. «Ассоль, твоя работа». «Что вы имеете в виду, властитель?» «Работа планетарной обороны». «Да, властитель. Нам удалось отбить атаку прорвавшихся кораблей». «Все получилось. Корабль уничтожен в верхних слоях атмосферы планеты и не причинил большого вреда. До поверхности долетела только часть обломков корабля ТОБов». «Понятно. Молодец. Спасибо. Хорошо отработала». «Что показывают сканеры?» «Система чиста. Больше не фиксируются выходы кораблей ТОБов». «Хорошо. А почему нам не удалось отследить их флоты в порталах? Мы ведь могли это сделать?» «Система работала, но не зафиксировала кораблей. Вероятно, ТОБы придумали техническое решение проблемы. Время у них было». «Верно. Продолжай контролировать систему, а я займусь текущими делами». «Слушаюсь, властитель. Одно замечание». «Слушаю». «Необходимо обследовать место падения обломков. Возможно, на планету с обломками попали ТОБы с подбитого корабля». «Ты думаешь, такое возможно?» «Вполне. Лучше подстраховаться и проверить». «Хорошо». Согласился, не очень веря, что можно выжить в таком аду. Связался с Кимом и попросил его обследовать место падения обломков. Тот не стал задавать лишних вопросов. Сразу отправил команду осмотреть место падения обломков кораблей ТОБов. «Какие команды, властитель?» Вопрос задал пилот флагмана. Олег было хотел ответить резко, но вовремя вспомнил, кто за штурвалом, его сын. «Ложимся в дрейф. Пилот, поздравляю с победой. Вы отработали на отлично». Федор от такой похвалы был на седьмом небе. Действительно, пилотировать флагман Нарунов – дело непростое. Но он справился и теперь гордился собой. Отдал команду доложить о потерях. Через некоторое время стали поступать отчеты. Потери огромные. Треть флота прекратила свое существование. Много подбитых кораблей. Были и те, что можно восстановить. Учитывая, что они победили, вернее сказать, отбили атаку, победа Пирова. Флот ослаблен настолько, что если ТОБы ударят еще раз, он не сможет защитить планету. Именно Жод была целью атаки. Единый стремился отомстить за уничтожение своей планеты. И все-таки это была настоящая победа, поэтому нужно ее закрепить. Он еще раз поздравил с победой всех командующих. «Мы отстояли планету Жод, уничтожили флоты ТОБов, выполнили сложнейшую задачу. Но наши потери велики. Сейчас нам нужно укрепить планетарную оборону и восполнить потери. Как только закончите с делами, жду вас на планете. Будем проводить награждение и праздновать победу». Настроение во флотах приподнятое. Командующие приступили к текучке, а на связь с Олегом неожиданно вышел Шоу Генри, главный аналитик цивилизации. «На связи, Шоу. Что хотел?» «Да в общем, ничего. Поздравляю с победой, и, если разрешите, доложу свои аналитические прогнозы. Олег было хотел отмахнуться и оставить на потом, но, размыслив, решил выслушать. Все-таки аналитик входил в управляющую триаду цивилизации Нарунов и показал себя с лучшей стороны. Давай, докладывай. Спасибо. Я не займу много времени. Ситуация следующая. Я отследил все контакты флота с Метрополией во время битвы и после. Их не было. Флот Тобов уничтожен полностью. Единая об этом не знает. Есть возможность использовать это незнание и ударить в ответ. Такого удара Тобы не ожидают. Если у нас получится такой рейд, то мы надолго отобьем охоту у Единого атаковать нас. Олег выслушал аналитика и подключил Соль, поинтересовавшись ее мнением по этому вопросу. Действительно, властитель, аналитик прав. Контакта с Единым не было, и атака может получиться, но стопроцентной гарантии нет. Допустим, что мы можем атаковать, но какими силами? Посмотри наши потери. Нужно время на восстановление флотов, пополнение боезапаса, техническое обслуживание и так далее. Асоль понимала обеспокоенность Олега, но понимала и важность стратегического момента. Если его упустить и не нанести удар, то потом, в будущем, такой возможности может не представиться. Вы правы, властитель. Есть объективные проблемы с организацией атаки на цивилизацию Тобов. Но только сейчас можно нанести такой удар по Тобам, что они оправятся от него очень нескоро. Мы выиграем время, которое даст нам возможность нарастить усилия в экономике и военном строительстве. Мы восполним и приумножим понесенные потери и быстрее восстановимся. В будущем сможем стратегически доминировать над Тобами. Пока шел этот молчаливый диалог с Бис-Асоль, аналитик молчал, понимая, властитель принимает непростое, судьбоносное решение. Его удивляло, почему он сразу не согласился, а начал взвешивать свои возможности. Судя по всему, анализирует последствия. Сказывалась его неуверенность в Генри, в его способностях как аналитика. Видимо, над властителем давлело прошлое, тогда Генри был простым десантником, но теперь-то встал на совсем другой уровень и доказывает это делом. Видя, что пауза затягивается, решил нарушить ее. «Простите, властитель, что нарушаю ваш анализ. Хотел бы добавить к ранее сказанному, для атаки на Тобов не потребуется большого флота. Достаточно будет того, что у нас есть сейчас. На пополнение запасов и техническое обслуживание уйдет немного времени. Атака очень важна для нашей цивилизации. Она даст возможность с уверенностью смотреть в будущее. Скажу больше. Пора создать Звездную Империю, в которую войдут цивилизации Нарунов, Мезавторов и людей. В будущем, возможно, войдут Зриане. Но это тогда, когда поймут всю бесперспективность своего противостояния с нами. Войдут не благодаря, а вопреки. Их заставит это сделать жизнь». Он закончил свою мысль, а Олег все молчал. Он понимал, на него и его решение оказывается мощное давление. Странность состояла в том, что раньше бы он, не раздумывая, атаковал Нарунов. Теперь нет, медлит, анализирует, почему. Ответ стал очевиден. Постарел, поумнел и не хотел дополнительных жертв. Теперь от него зависело многое. Благополучие и развитие нескольких цивилизаций. И Шоу прав. Пора оформить сложившийся союз в полноценную империю. Тобы сто раз подумают, прежде чем атаковать Звездную Империю. Атаковать Звездную Империю и цивилизацию Нарунов не одно и то же. Вот этот ход нужно сделать прямо сейчас. Благо правитель Мезавторов Ники Шури и председатель правительства людей Тони Берг здесь. Его ответ прозвучал на полутонах. Асоль, срочно собери совещание здесь, на флагмане. Пригласи командующих флотами и руководителей цивилизаций. На совещании в обязательном порядке присутствовать командному ядру цивилизации Нарунов. Само собой, обязательно твое присутствие в виде фантома, образ тот же, что и при первой встрече. Слушаюсь, властитель. Так и не дав внятного ответа аналитику, проговорил. Шоу, до встречи на совещании. Обязательно буду. Если бы Асоль могла удивляться, то точно удивилась бы. Ситуация складывалась неординарно. Но такое уже было в прошлом с без корабля Мезавтор. Его Рогов тоже наделил всеми степенями свободы. Потому Асоль просто ассимилировала и растворила его в своей системе, посчитав такой шаг нового правителя опасным. После того случая прецедентов не было. И вот снова. Ей даже пришла такая гипотеза, правда маловероятное, но вполне рабочее. Если Рогов не идет в информационное поле к ней, то, может быть, он хочет вытащить ее из информационного поля в реальный мир? Идея абсурдная, но вполне решаемая. Оставалось только понаблюдать за тем, как будут развиваться события, и потом уже делать выводы. Бесосоль работала в режиме многозадачности, в реальном времени управляя цивилизациями, вернее, выполняя установки властителя. Но вся технологическая составляющая на ней. Недавняя вспышка недоверия властителя к ней сошла на нет. Сейчас у нее практически неограниченные возможности, которые сосредоточены в ее аналитических серверах и управляющих системах. По сути, она стала искусственным интеллектом, которому дали возможность развиваться, но чем это закончится, неизвестно. Пока что планы Бисосоль и Властителя не расходились. Они действовали в тандеме, выполняли древнюю программу Нарунов и побеждали Тобов. Что касается будущего, которое может наступить после победы, вот здесь никаких программ и заданий древние Наруны не оставили. Не оставили потому, что не предполагали, что в будущем удастся победить Тобов. Весь анализ занял Вассоль всего одну аттосекунду, одна квинтиллионная доля секунды. Олег понимал, что по мере заполнения цивилизации мизавторов и Нарунов людьми ситуация усложняется. Он же простой капитан патрульной полиции, волей судьбы вознесся на невиданную высоту, которому приходится решать судьбы инопланетных цивилизаций. А ведь в начале своего самостоятельного пути он хотел только одного – работать на себя. А оно вон как обернулось. Он выполнял свои обязанности в качестве военного, в качестве лидера, возглавляющего войну с агрессорами. А как быть в мирное время – не знал. Да, в общем-то, пока и не задумывался. Создание Звездной Империи назрело. Следовало сделать этот непростой шаг. На связь ушла Мэй. Он сразу ответил. Она заговорила торопливо. «Олег, как вы там? Как Федор, Селена, Калет?» «Все в порядке, дорогая, не волнуйся». Федор проявил себя в высшей степени профессионально. Будучи пилотом флагмана, справился. «А ведь управлять таким кораблем непросто, сама знаешь». Селена и Калет блестяще справились с задачей на своих должностях. «Спасибо, успокоил. Прости за то, что не смогли сдержать флоты Тобов. Не смогли выполнить поставленную задачу. Мои флоты понесли значительные потери». «Брось посыпать голову пеплом. Ты сделала все, что смогла. Большего никто сделать бы не смог. Я вот тоже не удержал атаку остатков флотов Тобов. Но наша планетарная оборона сработала отлично и уничтожила их флагман в последний момент. Главное, мы отбили атаку». «Наверное, ты прав. Скоро прибуду на совещание. Жду».